Александр Николаевич Островский. «На бойком месте». Комедия в трех действиях. Действие первое. Лица. Павлин Ипполитович Миловидов. Помещик средней руки, лет 30, из отставных кавалеристов, с большими усами, в красной шелковой рубашке, в широких шароварах с лампасами, в цыганском казакине, подпоясан черкесским ремнем с серебряным набором. Вукол Ермолаев бессудный. Содержатель постоялого двора на большой проезжей дороге, крепкий старик лет под 60, лицо строгое, густые нависшие брови. Евгения Мироновна, жена его, красивая баба, годам к 30. Аннушка, сестра его, девушка 22 лет. Пыжиков, из мелкопоместных, проживающий по богатым дворянам, одет бедно, в суконном сак-пальто, но с претензией на фронтовство. Петр Мартыныч непутевый, купеческий сын. Сеня, его приказчик. Жук, работник бессудного. Разоренный, ямщик. Гришка, человек Миловидова, молодой малый, одетый казачком. Действие происходит на большой дороге среди леса на постоялом дворе под названием «На бойком месте» лет 40 назад. Комната на постоялом дворе. Направо в углу печь с лежанкой. Посредине, подле печи, дверь в черную избу. Левее часы с расписанным циферблатом. Еще левее в углу комод и на нем шкафчик с стеклянными дверцами для посуды. С правой стороны у печки дверь в сени. Ближе к зрителям кровать с ситцевым пологом. На левой стороне два окна, на окнах цветы, герани и жасмины. В простенке зеркало, по бокам лубочные портреты. Под зеркалом старый диван красного дерева, обитый кожей, перед диваном круглый стол.